Я рассказываю ему о Мейлахе, его исследованиях Рубиус Винкулум, умалчивая лишь о печальной судьбе несчастного ученого и представляюсь его коллегой-филологом, продолжающим ту работу, которую он не смог завершить по состоянию здоровья. Это почти правда. Роговер задумчиво кивает. «Да, я помню этого молодого человека. Миша Мейлах, так его звали. Он приходил ко мне, кажется, года полтора назад». Назвав Мейлаха молодым человеком, Роговер сразу добавляет себе лет 10-15 возраста. Сколько же ему на самом деле? «Это, кстати, я ему рассказал о том, что книга намного старше, чем принято считать. От меня он узнал о венецианском списке, первых нескольких манускриптах. Но ведь тогда я сказал про все, что знал. Чего же вы еще от меня хотите?» «Яков Самуилович, — медленно говорю я, — скажите, кроме Мейлаха, кто-нибудь спрашивал у вас об этой книге? Может быть, еще раньше, 5, 10, 15 лет назад. Возможно, кто-то консультировался по телефону. Мне интересны любые контакты. Исследование моего коллеги осталось незаконченным, и если кто-то работает или работал в том же направлении, мне очень важно знать, кто именно, чтобы объединить усилия». Роговер задумчиво покачал головой. «Нет, не припоминаю. Я вообще давно уже не давал никому никаких консультаций. Видите ли, времена моей активной деятельности в библиографии уже давно минули. Я был крайне удивлен, как Миша меня нашел, не говоря уже о ком-то другом. Я просто старый пенсионер, который вынужден подрабатывать в котельной этого дома, чтобы как-то свести концы с концами. Конечно, я мог бы продать что-то из коллекции, но ведь друзей не продают, не так ли? Что же до этой книжки «Красные цепи»? Про нее и вовсе никто не спрашивал никогда. Есть ее новые переводы, издания. Для меня в высшей степени необычно, что вы ею заинтересовались. Так что нет, никто не спрашивал». Над головой ничего не подозревающего Кобота явно сгущались тучи. Он даже не догадывался, насколько его дальнейшая жизнь сейчас зависит от слов старика, обитающего в коммунальной квартире среди городских трущоб. «Может быть, вы знаете что-то другое, связанное с этой книгой? Меня интересует все, что могло происходить вокруг нее в последние годы. Неожиданные пропажи редких экземпляров, что угодно». Роговер внимательно посмотрел на меня из-под кустистых бровей. «Не совсем научный интерес», — заметил он. Я смотрю ему в глаза. В тусклом полумраке они отсвечивают желтизной. «У меня есть предположение, что кто-то очень серьезно воспринял все написанное в этой книге, — говорю я. Настолько серьезно, что предпринял определенные попытки реализовать теорию на практике. Я понимаю, что вы вряд ли поможете мне в ответе на такие вопросы, но сейчас мне пригодились бы любые идеи». Роговер некоторое время шевелит ложечкой у себя в чашке. В наступившей тишине с громким треском отрывисто стреляет полено в печке. «Я уже говорил вам про гримуары, — говорит он, — и про характер книг. Вы предполагаете, что чтение такой книги, как «Рубиус Винкулум», могло повлиять на кого-то настолько, что он стал практиковать некоторый специфический род алхимии, и спрашиваете, кто это может быть? Так я вам отвечу. Это может быть кто угодно. Чей угодно недостаточно подготовленный разум мог поддаться влиянию слов, написанных людьми, которые были сильнее и умнее любого из ныне живущих. Меня всегда пугало массовое издание подобного рода текстов. Именно по причине непредсказуемости последствий. И, кстати, Мишу я тоже в свое время настойчиво предупреждал, чтобы он не сильно увлекался этой темой. Вы говорили, что у него проблемы со здоровьем? Какого рода? Да, отвечаю я, у него нервное расстройство. Роговер скорбно покачал головой. Вот видите, и вам я тоже скажу. Не увлекайтесь. Оставьте в покое то, что не нужно тревожить. Остановитесь. Кто знает, какие последствия могут наступить для вас лично. Я киваю. Будущее Кобота медленно заволакивалось густым туманом. Впрочем, и мое тоже. Что ж, спасибо за чай и беседу. Я встаю и тут же вспоминаю одну деталь, на которую обратил внимание у входа в квартиру. Еще один вопрос, если можно. Здесь живет некий Зельц. Он, случайно, не врач? Лицо Роговера складывается в презрительную гримасу, и он фыркает так, как будто хочет чихнуть и плюнуть одновременно. «Врач! Ну, если хранителя трупов можно так назвать, то да, врач. Работает в морге. Пренеприятнейший тип, доложу я вам. Смеет возмущаться тем, что я пользуюсь печкой. Ему, видите ли, не нравится жара. А я могу вам сказать, почему она ему не нравится. Потому что жара очень плохо действует на мертвые тела. Вот почему. Перед моим взглядом мгновенно возникает образ пустого холодильника в морге. Какие тела? Осторожно интересуюсь я. Какие? Тех несчастных мертвых девушек, которых он таскает к себе в комнату. Вот какие. Он думает, наверное, что мы ничего не знаем. Но и я, и наш сосед Каин, художник, в курсе всех этих безобразий. Уверяю вас, он с ними совокупляется. Провозглашает Роговер с брезгливой торжественностью, как инквизитор, объявляющий приговор ведьме, обвиняемой в противоестественных сношениях с дьяволом. «По пять раз в день, я считал. Видите ли, перегородки в квартире не такие уж и старые, и далеко не капитальные. Их большевики ставили, когда в 20-х годах делили комнаты. Так вот, любые звуки, громче икания, слышны тут от входных дверей до кухни. А уж тем более слышно его ритмичное хрюканье, как будто боров бегает по дому. Поэтому, уверяю вас, совокупляется». Старик поднимает вверх узловатый палец. «И что самое омерзительное, они тоже иногда издают звуки. Стонут. И так жалобно, так тоскливо». «Подскажите, — спрашиваю я, — а где его комната?» Дверь комнаты доктора Федота Зельца сразу направо от входа в квартиру. Оттуда доносится приглушенный звук работающего телевизора. Взрывы нездорового смеха, перемежаемые чьими-то бодрыми речевками. Я поднимаю руку и стучу. Телевизор замолкает, и за дверью наступает тревожная тишина, в которой чуть слышен осторожный шорох босых ног. Кто-то подкрадывается к двери и останавливается рядом, отделенный от меня только тонким слоем дерева и фанеры. Я стучу в дверь кулаком и для убедительности поддаю ее ногой. «Кто там?» — раздается слабый голос. «Полиция нравов!» — рычу я и еще раз пинаю дверь. Дверь приоткрывается. Зельц стоит передо мной в засаленном домашнем халате, наброшенном на голое рыхлое тело. Под халатом виднеются большие застиранные сатиновые трусы неопределенного цвета. А дутловатая оплывшая физиономия кажется еще более бледной и похожей на манную кашу, чем когда я видел его в морге. Длинные сальные волосы разметались в беспорядке. «Чем обязан?» — церемонно спрашивает он. Его голос заметно дрожит. Я открываю дверь пошире и заглядываю доктору через плечо. За его спиной видна комната, освещаемая сполохами экрана беззвучно работающего телевизора. На разложенном диване ворохом лежит груда несвежего белья, под которым угадывается неподвижная человеческая фигура. Из-под края простыни торчит синевато-бледная женская нога с ярким педикюром. В нос бьет резкий запах формалина и воска. «Кажется, вы нашли пропавшую девушку, доктор Зельц?» — спрашиваю я. «Анна Левицкая, если не ошибаюсь». Он молчит, и только щеки его мелко и часто трясутся. «Ваша гостья засиделась», — говорю я. «Настоятельно рекомендую отправить ее обратно и как можно скорее. Можете вызвать ей такси». Отсветы телевизионного экрана освещают ногу покойницы и падают на лицо Зельца, делая его самого похожим на труп. «Завтра приеду и проверю. Если хоть одного тела будет недоставать, займете его место в холодильнике». Я не шучу, и он это видит. Некоторое время мы стоим молча, потом я с силой захлопываю дверь у него перед носом и еще раз пинаю ее ногой напоследок. Пора покидать квартиру 22. И да хранят боги Даниила Ильича Кобота. Неожиданно открывается дверь комнаты напротив, и оттуда выглядывает заросшее бородой узкое лицо. Мужчина окидывает меня внимательным взглядом черных глаз и спрашивает. «Вы из полиции?» «Нет», — отвечаю я. «А что, настолько плохо выгляжу?» Он открывает дверь шире и становится на пороге. «Жаль», — говорит он. «Я надеялся, что за ним все-таки пришли. Смерть требует к себе уважения, а это, ну, ни в какие рамки не лезет. Я тут по собственной инициативе и совершенно согласен с тем, что смерть требует уважения. Родион Гронский, похоронный агент. Иван Каин». Он величественно кивает мне головой, поросшей буйной шевелюрой. «Некрореалист, художник смерти. Ее летописец, можно сказать». Каин широким жестом обводит комнату у себя за спиной. Она большая, почти пустая, и по сравнению с обиталищем роговера выглядит светлой. Единственное окно выходит на набережную, и комнату заливает тусклый свет меркнущего дня. В ближнем углу на полу лежит матрас со скомканными простынями и солдатским одеялом. У стены стол и пара табуретов, на столе старый электрический чайник. Единственный шкаф лишен дверец и похож на открытый гроб, в котором свисают с вешалок какие-то серые балахоны наподобие тех, в который облачен сейчас Каин. В центре комнаты огромный мольберт, прикрытый белой легкой тканью. И повсюду у стен картины в подрамниках, закрытые мешковиной, завернутые в пленку или просто обмотанные тряпьем. Две или три из них открыты. Я смотрю на то, что на них изображено, и перевожу взгляд на художника. Можно полюбопытствовать. На всех картинах нарисованы мертвецы. Каин снимает ткань и пленку, и я вижу все новые и новые мертвые тела. Раздутый и полуразложившийся утопленник. Тело на столе морга с настежь распахнутой грудной клеткой. Почерневший труп, выступающий из-под снега. Какая интересная тема для творчества. Замечаю я. «Единственно достойное», — ответствует Каин, распаковывая очередное полотно. «Многие рисуют жизнь в разных ее проявлениях, растрачивая себя на временное и приходящее. Но если вы хотите прикоснуться к вечности, обратитесь к смерти. Ибо только она есть доступная нам форма осознания бренности бытия и реальности потустороннего. Красота увянет. Деревья падут и истлеют, горы рухнут, даже звезды погаснут или взорвутся. Но вечность смерти неизменна. Знаете ли вы, что в 19 и в начале 20 столетия были популярны фотографии с мертвыми? Люди фотографировали своих умерших родственников, одевали их как при жизни. Умерших детей брали на руки, сажали на деревянных лошадок и давали в руки игрушки. И потом бережно хранили эти дагеротипы, как самое дорогое напоминание не только об ушедших, но и о том, как хрупко то, что мы называем жизнью. И, конечно, как память о смерти, и эта память всегда была залогом стремления к совершенству и святости. Мы не можем нарисовать саму смерть, потому что она незрима, но я фиксирую ее свидетельства, следы ее прикосновения к земному тлену, и нахожу их прекрасными. «О да», — отвечаю я, рассматривая обгоревшее до неузнаваемости тело. «Выставляетесь?» «Мое искусство не для продажи, если вы об этом», — гордо говорит он. «Но у меня есть ученики, есть последователи и, конечно, почитатели темы смерти. Не все еще настолько погрязли в обожествлении повседневной погони за земными благами, чтобы забыть о том, что ждет каждого из нас». «С натуры рисуете?» — интересуюсь я. «Ни в коем случае». Каин помотал шевелюрой, окутав себя облаком пыли и перхоти. «Я вижу. Природа творчества не в копировании и не в вымысле. Творчество — это прежде всего видение. Это интуитивный способ познания мира, при котором художник подобен приемнику, подключенному к единому информационному полю Вселенной. Он не может ничего придумать, его задача — лишь принять сигнал, воспринять высшие знания и адекватно передать его художественным языком. Настоящий творческий акт — это транс, мой друг. Бессознательный акт творения, в котором нам открывается истина. Так что нет, я не рисую с натуры. Просто наступает момент, в который я вижу и переношу увиденное на холст. Вот, кстати, еще взгляните». Я взглянул. Сердце ударилось в груди с такой силой, что кровь от мощного толчка зашумела в ушах. «Что это?» Мой собственный голос доносился до меня, словно издалека. «Это?» «А это я называю петербургский цикл. Начал почти год назад. Нравится? Картины несколько однотипны по содержанию, но в конце концов, кто я такой, чтобы оценивать смыслы? Я лишь передаю их, и все». Тело девушки распято на сером асфальте двора. Очертания окружающих предметов теряются в игре угловатых теней, но отчетливо виден багровый провал на месте груди и искаженное лицо, покрытое коркой запекшейся крови. «Мисс Май, студентка театральной академии. Можно посмотреть на дату?» «Конечно». Каин разворачивает картину и смотрит на тыльную сторону подрамника. «Так, сейчас. 1 мая. А что?» «За 4 дня до убийства. Вы говорите, что у вас цикл таких работ?» «Да, всего 5 или 6. Хотите взглянуть?» «Непременно». Видимо, подключение к информационному полю, как называл его Каин, случилось с ним в мае. На картинах отсутствовали мартовская и апрельская жертвы. На последнем холсте мелькнула короткая юбка в красную клетку, черные волосы, рука, четко выделяющаяся белизной на сером, и я отвернулся. Каин, явно польщенный моим вниманием, принял это за знак восхищения. Я смотрю на холст, установленный на мольберте и покрытый белой тканью. «А что это?» «Это совсем недавняя работа, закончил вчера». Каин взялся за краешек ткани. «Не поверить, не помню, как написал. Очнулся в 5:30 утра, в руках кисти, а на полотне вот это». И он сдернул покров. К сожалению, по картинам летописца смерти нельзя определить место действия. Видимо, об этом информационное поле умалчивает. Но лица всегда были видны очень четко, и сейчас я смотрел на лицо, которое не было мне знакомо. Миловидные черты, искаженные смертью, зажмуренные глаза и все та же засохшая корка крови на лице. В судорожно сжатом кулачке стиснута связка ключей. Каин стоит рядом с видом победителя. Видимо, его не так часто балует вниманием кто-то, кроме немногих сумасшедших ценителей его работ. «Это потрясающе», — искренне говорю я. «Действительно потрясающе». И когда он расцветает в улыбке, спрашиваю. «Вот это последняя работа. Можно ее сфотографировать?» Я выхожу из квартиры 22, унося с собой в кармане черную визитку Каина и фотографию его последней картины в мобильном телефоне. Кобот, похоже, родился под счастливой звездой. Я не получил ответа на вопросы, с которыми пришел к Роговеру, но теперь есть реальная возможность застигнуть убийцу на месте преступления и не дать его совершить. Я выхожу из дворов на набережную и набираю номер. «Алина, приветствую. Вам удобно говорить? Нам нужно срочно встретиться. Когда вы можете приехать в Винчестер?»